Да, записка такая здесь. Если можно, чтобы братья говорили о себе, кто и какое служение. Ну, я за своих братьев скажу. Только что передо мной был Николай Прокофьевич из Кривого Рога, пресвитер церкви. И брат Александр, благовестник из Старых Кадак. Ну, я хочу прочитать текст коротко, тоже всем знакомый. Наверное, ни одна из конференций, о себе я не сказал, да. Я Анатолий из Зеленодольска, тоже из этой области. Для послания Коринфянам, 9 глава, я прочитаю 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Друзья, ну мы понимаем, что благовестие – это не только желание моего сердца, то есть я это должен делать по желанию, но не всегда приходится это делать по желанию. Иногда нужно просто себя даже заставлять это делать. И апостол Павел говорит, если я это не делаю, то тогда что? Тогда горе мне. Вот только что брат Александр здесь говорил о служении благовестия, которое сопровождается не только проповедью, а и тем, что ну, кто-то молится, кто-то переживает за это служение. И мне вспомнился один пример, вот сейчас мне пришлось быть с Александром Николаевичем в одном месте, и одна душа, она рассказывала, как вот эта помаранчевая революция в 2004 году, когда, говорит, они были на площади там, в Киеве, а там же, знаете, друзья, когда, как у Находоносора были маги разные, там людей такого, ну, скажем, покроя очень много, они влияют, действуют для того, чтобы, ну, толпу завести, чтобы на них работала. И вот, говорит, я тоже приехала туда, ну, и вот так вот завели на Украину, разом нас богаты, нас не подолаты. В одно время так кричала, а потом, говорит, что-то в моем сердце произошло не то. А что, друзья, завели, и духи вселились в нее. То есть, кто-то привлекает к себе, а кто-то об этом тайно заботится, чтобы эти люди были покорены им. Друзья, я думаю, что так вот и в жизни нашей. Благовестие – это не только проповедь, которая вот непосредственно совершается уже служение где-то на палатке, а это и внутренняя подготовка, когда переживают, молятся. Друзья, у нас прошлые годы было так, но в этом году, наверное, где-то мы упускали. Когда в каком-то месте проходила палатка, определенные церкви, несколько церквей об этом молились и были в посте. Ну, немножко теперь у нашей области, количество членов нашей области, ну, наверное, сейчас колеблется немножко, где-то 1230 человек. В этом году приняло крещение 43 человека, есть из этих 43 и те, которые в свое время покаялись на благовестие, и буквально вот недавно покаялись на благовестии, сегодня члены церкви. Ну и церквей в нашей области, 12 церквей. Для некоторых, о некоторых благовестиях было уже сказано. Друзья, вот таких, ну, основательных благовестий в нашей области прошло 6 благовестий. Я не беру во внимание, где церкви выходят на остановки, или где-то кто-то ходит, посещает больницы. Сейчас вот именно такие благовестия. Когда у нас было общение по благовестию, планирование, мы с братьями рассуждали, что в нашей области есть 5 районов, в которых еще ни разу благовестия не было. И в этом году одну из областей, или вернее один из районов, это Юрьевский район, братья-благовестники посетили. Была палатка, и причем эта палатка была дважды. Первую палатку в мае провели. Ну, а второе уже не палаточное, а такое благовестие, больше как книгоноша, прошло в октябре. Очень хорошее было свидетельство в этом районе, в селе Григорьевка. Жил когда-то брат наш, он сейчас здесь присутствует, Грант. И почва для благовестия была очень хорошая. Ну, это что радует. 4 души там молилась. Одна душа, ну, по сегодняшний день ходит хорошо, здраво размышляет. Ну, так вот видно, что действительно Бог ее родил свыше. Интересно, друзья, что в этом селении один человек, фермер, он подарил, ну, вернее, не подарил, а дал дом свой. в бесплатную аренду дал свой дом. Так, да, Саша, не ошибаюсь. Ну, там некоторые немножко братья ремонт сделали, и сейчас проходит там собрание. Еще что, ну, собрание проходит пока один раз в неделю. Следующее благовестие палаточное, это было на Криворужской стороне, село Пышное. В этом селении уверовали, ну, скажу, нельзя так, вот может кто-то знает из пожилых членов церкви, наверное, и из Днепропетровской стороны. Когда-то был брат, очень такой способный и служил в вопросах с людьми оккультно связанными, Мирон Петрович. Фамилию Николай Прокофьевич. Мороз Мирон Петрович. Интересно, вот на одном из благовестий нашлась внучка его в этом селе. И сейчас эта внучка уже сама, она немолодая, покаялась. И три человека постоянно ходят в собрание. Ну, в основном на базе церкви, которая находится по улице Жукова, проводилось это благовестие. Для село Николаевка, оно известно, наверное, и для Днепропетровской стороны, и для Криворожской стороны. В этом селении, это большое село, оно в основном делится на две части. На одной стороне дороги, центральная трасса проходит, большая часть, и на другой. Несколько раз там проходили благовестия. Ну и последнее благовестие, которое было там, уверовал фермер, муж и жена. В этом году они приняли крещение, ну и там проходят собрания. Я еще в Днепродзержинске, вот смотрю, Гриша там сидит, есть его родственники, которые в этом же селе живут. И из его родственников, ну то есть его двоюродный брат, его двоюродного брата уверовала мама и бабушка уверовала. И так в этом селе сейчас проходят богослужения. Еще одно из благовестий проходило недалеко от Новомосковска, в Новомосковском районе, это село Воскресеновка. Палаточное благовестие, тоже там две души обратились к Богу, но и прошлый раз, когда или позапрошлый раз, здесь рассказывали братья о селе Выдвиженец. Там очень в свое время хорошо прошло благовестие, много людей каялось. И вот сегодня в этом селе, два рядом эти села находятся, и в это село, теперь в этом селе собираются с Воскресеновки и с Выдвиженца. Ну что же еще по этим селам? В этом селе, там где прошло благовестие, две души, вернее два члена церкви. И так вот тоже два раза на неделю проходит богослужение. Ну и то, что уже сегодня брат Саша рассказывал. В Павлограде, это местность, куда в этом году или в прошлом году, да, переехал брат Олег с семьей своей. И сегодня там тоже есть небольшая группка, проходило богослужение. Я специально в этом году, может, я как бы к этому скажу, приобрели палатку, но не такую палатку, которая колями вбивается в землю, а специально для городского благовестия, ту, которую можно ставить на площади, там, где не нужно будет портить асфальт, но такую палатку более мобильную. И в такой палатке проходило там служение. Ну, то есть мы уже сегодня слышали, брат говорил, какой будет новый метод. Да, конечно, в городах сегодня мы так вот часто замечаем, что в городах меньше сегодня благовествуется, правда? Больше в селах, где-то в таких отдаленных районах. А вот в городах палатку трудно где-то найти, поставить, поэтому такую палатку приобрели. И в Павлограде как раз именно таким методом проходило благовестие. Но для что сказать, очень туго проходило благовестие. Если я не ошибаюсь, то люди не приходят после этого благовестия. Друзья, ну а так, в общем, в каждой церкви проходят благовестия, как уже было сказано, проходят благовестия по больницам, благовествуют. На церковь Шенковского они практикуют. Братья тут вот говорили, что в братстве может заказывать диски братья, а я думаю, знаете как, может не стоит ждать, пока централизованные из братства будут диски вот записывать, а сегодня материал есть, вот Валентина Яковлевича фото, есть диски. Я думаю, что можно что-то самому выборочно найти из каких-то эволюционных собраний, какие-то проповеди. Эти диски можно готовить. Я думаю, даже, знаете, как, братья, не каждой местности, но может где-то какая-то проповедь, люди ведь разные. и где-то, может, к сельской местности, подбирать и проповеди по характеру таких людей. То есть почувствовать, что именно в этой местности нужно. Поэтому думаю, что хорошо, когда если мы сами будем и материал готовить, и диски готовить, и определенную литературу. Ну и вот Шенковского они после собрания тоже посещают вот на остановке, вернее, у них на остановке есть библиотека, и там они раздают диски и раздают книги. Ну еще, друзья, вот такие благовестия, которые, думаю, что, наверное, в каждой церкви есть. Братья посещают интернаты, детские приюты, или вот как тоже по церковь Шенковского, они посещают интернат с оркестром, посещали. Сейчас там немножко ужесточили посещение и не особо пускают. Ну еще, друзья, вот по церкви Верхнеднепровска тоже братья прошли очень большое село, аулы. И в этом селе, интересно, обошли каждый двор. В каждом дворе раздали литературу. Но, увы, вот как уже было сказано сегодня, люди как-то с каменным сердцем, и отзыва на Евангелие практически нету. Ну, а так, братья, вот, ну, вкратце, это и весь отчет по нашей области –